ЧВК «Пересвет». Книга 3. Глава 1. Темнота. Мне плохо. Нет, не так. Мне хреново, как никогда прежде. Чувство такое, что из меня высосали влагу, всю, до последней молекулы. А потом проехались тяжелым катком, раскатав тонким слоем то, что осталось. Даже редкие удары сердца вызывают мучительную боль, и я ловлю себя на мысли, что молю о том, чтобы оно билось как можно реже, а еще лучше, чтобы вообще его не ощущать. Эти мысли одолевали меня все сильней, становились навязчивыми, и в какой-то момент мне стало не по себе. Нет, так дело не пойдет. Но вдруг все начало стремительно меняться. Тело стало напитываться влагой, возвращаясь к жизни, через вены, через поры кожи. Я возвращался к жизни, ощущая себя путником, который пересек жаркую пустыню на последнем издыхании и добрался до колодца с чистой, прохладной водой. Вскоре болезненное состояние отступило, сердцебиение участилось, перестало доставлять мучения и вскоре стало обыденным, незаметным. Сон обволок сознание внезапно, настойчиво. Не знаю, сколько я спал, может быть часы, может дни, может месяцы, но сновидения меня не посещали. Возможно, я был слишком слаб даже для этого. Когда сознание начало пробуждаться, я попробовал открыть глаза. Окружающая темнота вдруг стала сереть, свет упрямо пробирался сквозь полусомкнутые веки. Вскоре я увидел, нет, сначала почувствовал взгляды, потом смог различить лица. Знакомые лица: шеф, Виталик, Снежана, бородатая физиономия Демьяна, и даже лицо Виктора. У всех в глазах тревога. Но где же София? Где София? Я хотел знать ответ на свой вопрос и готов был кричать, но сделать этого не смог. Ах, вот же она, сильно ниже, чем остальные, ниже Снежаны, хотя они примерно одного роста. Странно это все, но да ладно, главное, что она здесь. Он еще очень слаб, сказал чей-то чужой, и почему-то гулкий голос. Нужно время на восстановление. Я снова оказался в обволакивающих объятиях сна, но в этот раз он был полон сновидениями. Передо мной возникали пейзажи безжизненных пустынь, мертвых гор, расколотой земной тверди, города без жителей, автострады без транспорта, заброшенные аэропорты, космопорты, средневековые замки, разрушенные плотины. По этим унылым теням цивилизации бродили существа из дыма. Они были одновременно и живыми, и неживыми, и словно искали что-то среди мертвых земель. Отголоски тех видений, что я увидел, пытаясь выбраться из другого измерения через прорыв. Снова сон нехотя отпустил меня. Я открыл глаза и увидел собственное отражение и мелкие пузырьки, поднимающиеся перед лицом. Во рту трубка из мягкого пластика. Аквариум, подумал я. Естественно, они запихали меня в чертов аквариум. По ту сторону толстого стекла кто-то сидел, расположившись за столиком. Мне пришлось сфокусировать взгляд, чтобы разобрать, кто именно это был. Даже такое простое действие потребовало от меня больших усилий. Картинка перед глазами плыла и троилась. Наконец у меня получилось сосредоточиться, и я увидел Софию. Она сидела перед голографическим интерфейсом и создавала виртуальную модель какого-то устройства. Занята любимым делом, и это при том, что она отличный воин. Но меня что-то смущало, что-то было не так. Я опустил взгляд ниже и оторопел. София сидела не на стуле, а кресле-каталке. Само собой, это была роботизированная модель, а не ручная, но сам факт. Значит, спина повреждена непоправимо, она останется в этом кресле на всю жизнь, это все моя вина. Сердце мое начало бешено колотиться, запищал какой-то резкий, противный звуковой сигнал. София резко повернулась ко мне, и я на мгновение поймал встревоженный взгляд ее карих глаз, красивых глаз, а затем система впрыснула мне успокоительное. «Ненавижу аквариум», — подумал я и уснул. В этот раз моим изможденным сознанием завладели кошмары, дикая смесь из переживаний, болезненных видений, страхов. Вот та самая желтая бэха, с которой все началось, несется по горячему асфальту, мимо мелькают разрушенные высотки, заметенные у основания песком. За рулем автомобиля тот самый здоровяк в экзоскелете, который едва не размазал меня по ржавой палубе сухогруза посреди варшавской котловины. Он хохочет, давит на педаль акселератора, а я бегу за ним следом, зная, что его цель – София. Она пытается спастись от преследования на своем роботизированном кресле-каталке, зачем-то вращая колеса руками. За этой нелепой погоней наблюдают пустые глазницы окон и неподвижные существа из дыма. Вдалеке видна линия финиша. С одной стороны дорожного полотна стоит убитый мой дядя, сжимая черный флаг в белую клетку. С другой стороны стоит шеф, но в руках у него белый флаг в черную клетку. Я знаю, что многое зависит от того, кто первым успеет взмахнуть флагом. Его светлость слишком долго восстанавливается, говорит чей-то знакомый голос. Княжич Басманов Астафьев находился в глубокой коме, когда его доставили. Лучшие специалисты трудились над его излечением, и я не позволю прервать процесс лечения из-за каких-то там прихотей. Вы забываетесь, доктор. Не смейте затыкать меня в моем же госпитале. Зададите вопросы после того, как он будет готов, и не раньше. А теперь попрошу вас оставить палату, больному требуется покой. Требуется покой. Да отдых мне сейчас не помешает. В этот раз мне хорошо и спокойно. Ни кошмаров, ни странных видений, ничего. Я просто сплю. За окном палаты глубокая ночь. Полоска лунного света отчетливо видна в темноте. В палате только я один. Жидкость в аквариуме не теплая, не холодная. Видимо, я настолько привык к ее температуре, что просто не ощущаю ее. Пробую пошевелиться, и у меня это выходит без всяких проблем. Руки, ноги и все прочее на месте. Значит, или мне тогда, на палубе, показался треск собственных костей, или же меня уже как следует подлатали. Неважно, это все неважно, ликую я мысленно. Важно только то, что скоро я выберусь из аквариума. Нужно как-то подать знак, что со мной уже все в порядке, что меня нужно вызволить из этой емкости, из этой палаты, из этого заведения. Ненавижу больницы. Я хлопаю ладонью по стеклу, преодолевая сопротивление жидкости, затем еще и еще, но никто не приходит. Наверное, не слышат. Думаю я и начинаю бить по толстому стеклу кулаком, прилагая с каждым ударом все больше и больше усилий. Да выпустите же меня, достало тут плавать. Я собираюсь с силами и бью со всей дури по стеклу. К своему удивлению, я обнаруживаю, что моя рука закована в броню экзоскелета. Удар получается такой силы, что стекло разбивается вдребезги и меня выносит из останков аквариума прямо на больничный пол, аккурат под луч лунного света. С трудом встав на ноги, я осматриваюсь и отчетливо вижу, как из бедра торчит кость, а все остальное тело представляет собой один сплошной кровоподтек. Бледный свет луны вдруг становится ярким, желтым. Я поднимаю глаза и вижу, что за окном вместо луны уже светит солнце. Точнее, не солнце, а только его золотистый ореол, а все остальное закрыто луной. Полное солнечное затмение. Черт возьми, ругаюсь я вслух. Значит, и это сон. Я просыпаюсь от прикосновения к волосам, кто-то нежно их поглаживает, легонько перебирает пряди. Мне очень хочется, чтобы это делала София, и поэтому я не спешу открывать глаза, продлевая мгновение. Наконец-то ты пришел в себя, голос и впрямь принадлежит Софии. Не притворяйся, что спишь, я же вижу, что это не так, мне казалось, что это сон, отвечаю я. Нет, это не сон, отвечает она, я здесь, рядом с твоей постелью. Я чувствую ее дыхание, одновременно свежее и чуточку пряное. Оно приближается, и вскоре ее мягкие, чувственные губы соприкасаются с моими. Поцелуй длится бесконечно, я не в силах оторваться от Софии. Мне хочется увидеть ее, карие глаза, темные волосы. Открываю глаза, твою мать. Я буквально отпрыгиваю в сторону прямо с места, потому что надо мной возвышается существо из дыма, аморфное, постоянно меняющее очертания. Что случилось, Максим? Почему ты выглядишь таким испуганным? На существе проступают очертания лица Софии, смотрящие на меня пустыми, безжизненными глазами. Какого хрена тут происходит? Кричу я, отползая все дальше. Княжич, все хорошо. Мы спускаем жидкость из восстанавливающего резервуара, отвечает существо из дыма с лицом Софии, но почему-то мужским голосом. Осталось совсем немного. Что? Что тут происходит? Вскричал я, чувствуя, как мне становится холоднее. И, наконец, открыл глаза по-настоящему. Со стенок резервуара медленно стекала жидкость, по своему составу больше похожая на негустую слизь. Сам же я лежал на полу аквариума, а к моему телу было подсоединено несколько десятков гибких трубочек. В первый раз, когда я оказался в аквариуме, меня из него буквально смыло волной, да и в последующей перестрелке мне было не до ощущений. Теперь же я лежал на дне пустого резервуара, абсолютно голый и к тому же покрытый противной мерзкой субстанцией, больше всего похожей на жидкий кисель. Такое себе ощущение. По ту сторону стекла за мной наблюдало четверо пар глаз. Самыми внимательным и заботливым был взгляд солидного мужчины, которому на вид было лет 60, может чуть меньше. Возраст трудно определялся из-за густой, ухоженной бороды, в которой отчетливо проглядывались прожилки седины, вторыми глазами, в которых сквозило беспокойство и некоторая нервозность, были глаза молодого человека в медицинском костюме. Именно он, судя по всему, занимался извлечением меня из аквариума. Но вот остальные двое присутствующих смотрели на меня холодными, расчетливыми взглядами. Я, безусловно, был важен и для них, но совершенно по другим причинам. Я сразу узнал их. Невзрачные, практичные костюмы, аккуратные, не привлекавшие внимания лица. Мне уже доводилось беседовать с этими господами после событий в Крыму, когда была ранена Снежанна. Следователи из специального отдела, подчиняющегося непосредственно императору. Что ж, неудивительно. Вот конкретно ваши физиономии я сейчас хочу видеть меньше всего. Не удержался я от колкости, хотя даже язык с трудом слушался меня. Ваша светлость, мы рады, что вы наконец-то пришли в себя, сказал один из представителей специального отдела. И, судя по всему, вы вполне осознаете происходящее, заметил второй. В его голосе проскальзывали нотки явного сарказма. Господа, у нас есть уговор, вмешался солидный человек с аккуратной бородой. Я приведу княжича в чувство, но вы приступите к своим, КХМ, процедурам только после моего разрешения. Разумеется, доктор, нехотя ответил второй представитель специального отдела. Но не затягивайте, мы скоро вернемся, сказал первый. Он бросил взгляд на часы и кивнул напарнику. Когда следователи покинули палату, доктор кивнул медику, занимавшемуся моим извлечением, и купол аквариума начал движение вверх. «Ваша светлость, приношу принять мои искренние извинения», — сказал доктор. «Эти люди оказались исключительно настойчивыми. Я сдерживал их напор столько, сколько мог, но мне пришлось сдаться». «Не берите в голову», — ответил я. «Вы буквально вытащили меня с того света. И у меня есть вопрос. Какой, ваша светлость? Мне показалось, что меня приходили навестить. Или же это был сон?» «Нет, не сон», — ответил доктор. «Первым прибыл ваш отец, князь Басманов Астафьев. Затем я разрешил визит ваших подчиненных. А одна упрямая молодая особа, которую доставили ранее, хотела и вовсе поселиться в вашей палате. София?» — спросил я, хотя это был больше не вопрос, а констатация факта. «Совершенно верно», — улыбнулся доктор в бороду. «Я бы хотел видеть ее. Боюсь, что это невозможно. Меня вынудили ограничить ваше общение с внешним миром. Я обещал делать только то, что необходимо для вашего скорейшего выздоровления, ваша светлость». Я задумался. Специальный отдел был очень влиятельной организацией, которая подчинялась напрямую императору. Идти попрек было себе дороже, и позицию доктора я вполне понимал. Но ведь существуют и обходные пути. Даже данные обещания, при желании, можно толковать по-разному, особенно, если их дали под принуждением. А разве положительный настрой пациента не влияет на его самочувствие? Да, конечно. А что лучше всего влияет на этот самый настрой? Разве не поддержка близких и друзей? Я понял мысль. Ваша светлость, доктор снова улыбнулся в бороду, однако в этот раз в его глазах промелькнула искорка озорства. Думаю, что терапевтическая поддержка не будет нарушать данного мною обещания. Со своей стороны могу заверить, что мне будет значительно лучше после этого сеанса, доктор. Меня уложили в больничную кровать, обтерли от остатков слизи, затем еще раз прошлись сухими полотенцами, хотя мне больше всего хотелось залезть под обычный горячий душ. Но когда моя нагота скрылась под больничным одеялом, я почувствовал себя гораздо уверенней. Вскоре меня оставили в одиночестве, облепив целой кучей датчиков, а спустя полчаса дверь в палату отворилась, и я увидел Софию. Значит, это был не сон, вырвалось у меня. Она и впрямь передвигается на кресле-каталке. Ненавижу эту штуковину. Но врачи говорят, что без нее никак, сказала София, объезжая мою кровать. Когда она остановилась рядом с моим изголовьем, то вдруг привстала с кресла и обняла меня. «Максим, как же я соскучилась», сказала София. «Ты так долго болтался в этом аквариуме, что мне стало не по себе». Снова разглядывала мою голую задницу. «Да, не удержался я, и не только задницу твоей светлости», ответила София в своей манере. Мы рассмеялись так, как смеются люди, испытывающие чувство облегчения. Затем она перебралась ко мне на кровати и устроилась рядом. «Значит, с твоей спиной все хорошо?» — спросил я. «Конечно. Просто врачи перестраховываются и заставляют меня перемещаться в этой хреновине», — ответила София, хлопнув ладонью по рукояти своего кресла. «Но, когда никто не видит, Я хожу на своих двоих, скорее бы свалить отсюда. И не говори, слушай, а долго я плавал в этом аквариуме? Прилично. Сегодня 16-й день, последовал ответ. Говорят, что на тебе не было живого места. Одни сплошные переломы и гематомы. Словно тебя грузовик сбил. Ну или ты грохнулся на дно ущелья со 100-метровой высоты. Довольно аналогий. Мне пришлось прекратить этот парад сравнений. Я вполне помню, как трещали мои кости. Но что было потом? Виталик и этот бородатый шумный серп рассказали, как вытащили тебя с баржи. К тому времени к Варшавской котловине подошли первые части наших войск. Они-то и организовали твою эвакуацию сюда, в Минск. Что было потом? Потом наша империя оказалась в шаге от новой войны. Этот прорыв, точнее червоточина, стала настоящим объектом вожделения для британцев и их сателлитов. Они тоже ввели войска в серую зону и заняли север и запад котловины. Под нашим контролем находится юг и восток, пока дипломатам удается сдерживать конфликт, но Запад настаивает на том, что именно мы уничтожили их разведывательные отряды на берегу котловины. «Я собственноручно уничтожил оборудование на той барже», — сказал я задумчиво, намеренно игнорируя слова Софии о перестрелке на берегу, устроенной ЧВК затмения. Мне вдруг показалось, что разговор на эту тему может быть небезопасным, прежде всего для нее. Какой смысл враждовать из-за никому непонятной хреновины, не знаю. Но всех наших, включая серба и того молодого ученого, допрашивал специальный отдел. И ко мне они приходили, усмехнулся я невесело. Скоро и меня ожидает любопытный разговор. Мы еще некоторое время лежали, разговаривая на разные темы. София упомянула визит князя и что тот был сильно обеспокоен моим состоянием, потом рассказала, как проводила ночи в моей палате, потом похвасталась, что придумала интересную модификацию для наших бронированных экзоскелетов, но подробности утаила, заявив, что это будет сюрпризом. Когда она ушла, точнее укатила на своем кресле-каталке, я еще некоторое время лежал, размышляя над услышанным. Незаметно я провалился в сон, в этот раз по-настоящему спокойный сон. Проснулся я от того, что меня кто-то настойчиво трясет за плечо. Открыв глаза, я увидел лица следователей из специального отдела. Они дежурно улыбнулись мне, и один из них сказал: «Ваша светлость, мы рады, что вчерашняя терапия пошла вам на пользу. Теперь мы зададим вам вопросы и очень рекомендуем не скрывать правды. Поверьте, у нас есть множество способов узнать правду, но все они не очень гуманны. Что же вас интересует?» Я устроился поудобней, подложив подушку под спину. «Все, но больше всего события, что произошедшие после вашего прыжка с вертолета на палубу сухогруза». Глава 2. «Мне необходимо оказаться на борту сухогруза как можно скорее. Сейчас попробуем подвести машину ближе», — прорычал Дамьян. «Сейчас будет трясти. Бучни, Витар». Вертолет начал медленно сближаться с кормой сухогруза. Пилот проявлял недюжие мастерство, держа машину ровно, но все же ветер брал свое и тряска перерастала в опасную вибрацию. Только с третьей попытки ему удалось подлететь к барже на достаточное расстояние. «Отсюда я могу допрыгнуть до борта». Мне приходилось перекрикивать шум ветра и двигателей. «Свяжись с шефом и найдите способ меня вытащить с этой посудины». «Прихвоена, ваша светлость», — ответил командир сербов. «Будете опризни. Вам меня еще императору представлять». Он басовито расхохотался. Я невольно улыбнулся. «Хорошо, что хоть кто-то точно знает, чего ему хочется». Пилот медленно развернул вертолет боком, и теперь мне предстояло совершить прыжок на палубу. «Не долечу и все, мне крышка, быстро уйду на дно вместе с тяжелым экзоскелетом». Но выбора не было. «Оптимальное положение, ваша светлость, скачи», — крикнул Дамьян. «Ну скачи, так скачи», — проворчал я, и сиганул через пробоину в борте вертолета, оттолкнувшись от края закованной в броню ногой. От этого движения машина ощутимо накренилась, лопасти, соответственно, тоже. Я видел, как они мелькают прямо передо мной, еще мгновение, ибо задел их головой. Но пилоту удалось справиться, и в последний момент вертолет накренился на другой борт, открывая мне путь. Я летел над темной бушующей водой Варшавской котловины. Корма сухогруза стремительно приближалась, но вместе с тем приходило понимание, что силы прыжка недостаточно. Я вытянул руки, и когда ржавый борт был у меня перед самым лицом, смог зацепиться за край. Меня с силой дернуло, последовал гулкий удар о корму, но пальцы вцепились за металл намертво. Пару секунд я просто висел, приходя в себя, а затем подтянулся, перехватился и взобрался на верхнюю палубу баржи. Быстрый взгляд, чтобы оценить обстановку. Прорыв и столб света находились практически в центре судна. Вблизи смотреть на него было все равно, что на отсветы сварки, ярко дырези в глазах. Мне чертовски не хватало визора с его кучей функций, включая затемнение. Палубу устилали длинные, вытянутые тени, которые отбрасывало старое корабельное оборудование, пристройки, пара небольших кранов. Но меня больше интересовали тени, которые двигались. Их источник был в непосредственной близости от установки, открывшей прорыв. Робот-жук, которого доставил разбившийся беспилотник, явно что-то делал, возможно, пытался демонтировать оборудование. Я бросился прямо к прорыву, закрываясь от слепящего света ладонью. Гул от моих тяжелых шагов уносил ветер. Мне даже в голову не приходило прятаться от какого-то робота. Вскоре мне удалось разглядеть его, он оказался куда крупнее, чем мне казалось издалека. Размером с небольшой автомобиль, он не спеша двигался вокруг установки, срезая крепление лазером, встроенным в один из передних манипуляторов. Я прибавил скорости, сгруппировался и со всей дури врезался прямо ему в бок бронированным плечом. Но даже моего веса не хватило, чтобы толком сдвинуть эту махину. Нас по инерции протащило на пару метров под аккомпанемент противного скрежета металла о металл. Ноги жука оставили на ржавой палубе борозды. Лазер из манипулятора скользнул по обшивке оборудования, но не прожег ее. Я бросился к его голове, намереваясь заняться манипуляторами, но робот вдруг оттолкнулся от палубы всеми шестью ногами и отскочил назад. «Какая прыткая киберскотина!» – проворчал я. Из передних рабочих манипуляторов вдруг выдвинулась пара коротких мощных лезвий. Вот это поворот. Механическая тварь явно не собиралась так просто сдаваться. Да и я такого развития событий никак не ожидал. Скорость у моего неожиданно серьезного противника была отличной. Жук бросился на меня и начал наносить быстрые удары своими клинками. Я отступал. Системы экзоскелета помогали мне уворачиваться, но даже с ними лезвия нет-нет, да чирикали по броне. И каждый раз все ближе и ближе к стыкам. Если ничего не предпринять, то рано или поздно клинок найдет уязвимое место. Печальный опыт похожего ранения давал о себе знать при каждом движении. Отчаянный бросок вперед. Два удара жука, оба вскользь, один в плечо, второй по спине. И вот я между передних манипуляторов. Прямо перед моим лицом блок сенсоров и оптики, глаза робота. Удар сходу оказался не сильным. Для второго времени не оказалось. Жук чуть отступил назад и прижал меня к себе одним из манипуляторов. Мне пришлось напрячься изо всех сил, чтобы отстраниться и освободить хотя бы руки. Врешь, не возьмешь. Бить в сенсоры теперь было проблемно, и я взялся за сочленение второго манипулятора, обрушив на него всю мощь своего экзоскелета. Два удара и манипулятор задергался, еще один и посыпались искры. Четвертого не потребовалось, я рванул конечность на себя. Брызнула маслянистая жидкость. Безжизненный манипулятор оказался в моих руках. Хватка чуть ослабла. Рывок вверх, и я оказался на спине механической твари, вцепившись за выступ обшивки. Теперь тебе пи, ау, чойорт. Случилось то, чего я не ожидал. Жук подпрыгнул, перевернулся в воздухе и рухнул на палубу баржи, придавив меня своим весом. Шесть его ног сложились и тут же разложились, сменив направление. Теперь робот снова был на ногах, а я под ним. Ситуация, безусловно, унизительная. О, твою-то мать! Ноги противника быстро застучали по палубе, набирая ход. Несколько секунд спустя он уже несся, волоча зажатого меня по ржавому металлу. Мой экзоскелет сыпал искрами, а сам я чувствовал, как он нагревается от трения. Вскоре заверещали сигналы, предупреждающие о значительных повреждениях. Еще немного, я запекусь в собственной броне, сука! Выругался я. Едкий пот застилал глаза. Княжич Максим Басманов Астафьев в собственном соку. Надо было выбираться. Вот только как, спину начало основательно припекать, когда я увидел, что жук несется мимо решетки, закрывающей проход в трюм. Мне удалось высвободить и втянуть одну руку. И как раз вовремя, пальцы зацепились за толстый прут и сразу же сжались в кулак. Последовал сильный рывок. Не будь на мне экзоскелета, то я бы остался без руки, а так только потемнело в глазах. Но цель оказалась достигнутой, жук больше не волочил меня под брюхом. Я поднялся, пошатываясь. Противник, не знавший усталости, уже разворачивался. Даже с одним манипулятором он был смертельно опасным. Вдруг мне в голову пришла дерзкая, практически безумная мысль. Я бросился к противоположному борту, минуя прорыв и бьющий из него световой поток. Жук бросился за мной, шустро перебирая всеми шестью ногами, но в центре сбавил скорость, огибая оборудование, его целью было именно оно, причем сохраненное в целости, а я оказался досадным препятствием на этом пути. Это дало мне несколько секунд, чтобы я добежал до погрузочного крана, установленного у борта, и схватил ржавый трос с закрепленным крюком, и рванул обратно. Жук уже бежал на меня, снова набирая скорость. До сближения оставалось всего несколько мгновений. Я, не сбавляя хода, сделал финт, крутанулся и чуть пригнулся, пропуская выпад уцелевшего манипулятора. Оказавшись сбоку противника, мне оставалось только перекинуть трос через одну из его ног и зацепить крюком. Задумка получилась, вот только мне прилетело этой самой ногой прямиком в грудь. От удара у меня выбило воздух из легких, но времени лежать, приходить в себя не было. Механическая тварь явно намеревалась избавиться от препятствия в моем лице, причем окончательно. Клинок воткнулся в палубу ровно в том месте, где только находилась моя голова. Откатившись в сторону и вскочив на ноги, я побежал обратно к крану, огибая оборудование и прорыв. Жук упрямо следовал за мной, волоча за собой стальной трос. Без всякого сомнения, управляя им оператор, то мой хитрый план, сшитый белыми нитками, уже давно был бы разгадан. Но роботом управляли алгоритмы, которым до настоящего искусственного интеллекта было еще ой как далеко. И слава богу, добежав до крана, я схватился за трос и принялся тянуть. Первые несколько рывков оказались тяжелыми, колеса блоков изрядно заржавели, но потом в них что-то щелкнуло и дело пошло гораздо быстрее, хотя скрип стоял жуткий. Трос натянулся, жук замедлил ход, я снова рванул трос, тот остановился, снова рывок, жука стащило назад, но эта механическая падла не растерялась, сообразив, что ее что-то держит, она развернулась, обнаружила причину. Клинок в уцелевшем манипуляторе скрылся, а сама конечность потянулась к тросу, мелькнул луч лазера, замелькали искры горящего металла. Ах ты сучера, я заработал руками изо всех сил. Трос дернулся, сбив лазерный луч. Робот безуспешно пытался навести его, но безуспешно, а его ноги оставляли царапины на ржавой палубе. «Врешь, не уйдешь», — возликовал я, когда нога, за которую был зацеплен трос, оказалась над палубой. Усилие, затем еще одно, и вот уже жук повис над палубой. При иных обстоятельствах я бы просто оставил его болтаться в подвешенном состоянии, но лазер все же повредил трос. Да и в надежности ржавого металла были сомнения. Взрывчатку тратить я не хотел, лучше как следует заминировать установку. И тогда мне в голову пришла любопытная идея. Считай, что во мне проснулся дух экспериментатора. Ухмыльнулся я, направляясь к пленному роботу. Ухватившись за корпус, я потянул его перед собой, направляя прямо в световой поток прорыва, одновременно стараясь не угодить под удары его ног, которыми он пытался меня зацепить. Ржавый грузовой кран поскрипывал под весом робота, но держал. Едва туша робота соприкоснулась с направленным вверх потоком света, как начало плавиться. Видимо, внутри его что-то закоротило, и жук задергал конечностями, словно живое существо. Но пока я удерживал его, в световом потоке образовалась брешь. Он, поток, оказался не сплошным. Энергия, бьющая из прорыва, в действительности исходила только из его края, по контуру. И пока робот не расплавился полностью, прорыв в другое измерение оставался доступным. От нехорошего предчувствия у меня засосало под ложечкой. И не зря, из бреши показалось щупальце из дыма. Оно начало извиваться, задело световой поток, но тотчас отпрянуло, на мгновение истончившись. Твою мать, такого я не ожидал. Меньше всего мне хотелось вновь столкнуться с тварями из дыма. Я резко дернул оплавленные останки робота на себя, тем самым закрывая проход для дыма. Брешь тотчас закрылась, отсекая высунувшиеся щупальца от того, что находилось по другую сторону. Оно несколько мгновений просуществовало в нашем измерении, а потом порыв ветра развеял его в воздухе. Жук несколько раз дернул ногами, а потом замер. Его оплавленный корпус раскачивался на тросе под аккомпанемент из скрипящего грузового крана. «Как же я задолбался!» – устало проворчал я. «Мне хотелось плюхнуться в удобное кресло, открыть баночку холодного пива и позволить своему загнанному телу расслабиться. Заряд бодрости, вложенный в меня медиками, подходил к концу. Но нужно завершить начатое и разобраться с оборудованием, которое не должно было достаться противнику. О том, чтобы его спасти, у меня даже и мысли не возникало. Взорвать к чертовой матери и дело с концом. Так, что тут у нас? Я опустился на одно колено рядом с установкой, открывший прорыв между измерениями. Жук успел полностью перерезать лазером 3 из 4 креплений, которыми она была прилажена к палубе, а четвертое оказалось срезанным почти полностью. Еще немного, и этот чертов робот завершил бы начатое. Не знаю, как он должен был доставить оборудование в целостности и сохранности, но у него почти получилось. Но вмешался я, мне же можно было не миндальничать, главное оттащить установку подальше от прорыва и уже там уничтожить. Я решил воспользоваться старым приемом пожарных, которым вышибают не слишком прочные двери, развернуться спиной и со всей дури ударить согнутой ногой назад. Даже моих истощенных сил, умноженных на силу экзоскелета, должно было хватить. Удар. Еще удар. Установка сместилась в сторону менее чем на метр и встала колом. Оказалось, что источник питания находился где-то в трюме. Черт возьми, лазать по корабельным внутренностям не входило в мои планы. После секундного раздумья я решил, что к черту эти батарейки. Сейчас важнее вершки, чем корешки. Рывок и искрящийся толстый провод оказался у меня в руках. Динамики в шлемофоне сразу же взорвались валом сообщений. Видимо, источником помех были не прорывы между измерениями, а само оборудование по их созданию. «Эти польские суки выдавливают нас к берегу», — орал шеф. «Сейчас еще разок зайдем», — отвечал Дамьян. «Прикроем. Отставить. Собьют нахер твою вертушку. Тут в каждом окне по ПЗРК. Прихвоина, что у вас там происходит?» — спросил я, пока искал на установке место, за которое можно было поудобнее ухватиться. «Жопа у нас творится», — «Вашество, яйцеголовых и парней из Ладоги вытащили, но нас окружили на обратном пути. Транспорта нет, нас щемят к берегу котловины», — отрапортовал шеф. «Сам как? Подрался с жуком, теперь вот от оборудования избавляюсь». Еще ЧВК затмение объявилось. В динамиках раздался треск автоматной очереди, затем эхо взрыва, сопровождаемое матом шефа. «То самое затмение», — теперь говорил уже Виталик. Его голос оставался спокойным, однако по дыханию чувствовалось, что он чертовски устал. «Они самые, если меня не подвело зрение, а оно не подвело, принято. Хотя и странно, думал, что тогда это затмение и закончилось. Сам считал так же, а оказалось, что нет. Тем временем я практически дотащил установку до самой кормы. Расстояние между мною и прорывом было довольно приличным, около 50 метров. Я достал контейнер с пластиковой взрывчаткой, которую дал мне Дамьян. Заминировав установку, я решил, что взорву ее под водой, для надежности. Течение растащит обломки, соленая вода со временем уничтожит все остальное. Мне оставалось только выставить таймер и спихнуть оборудование за борт, когда позади меня вдруг раздался незнакомый мужской голос. «Плохая идея, Максимушка». Я едва не подпрыгнул от неожиданности. В 10 метрах от меня стоял тот самый здоровяк в бронированном экзоскелете с шевроном ЧВК затмения. «Не припоминаю, чтобы мы были знакомы», — ответил я. «О, еще как знакомы. Почти родственная связь, знаешь ли». Голос был мне и впрямь совершенно незнаком, но вот интонация. Где-то я ее слышал. Или может быть это отголоски воспоминаний прежнего владельца моего тела, настоящего Максима Басманова Астафьева, но пока ясности не было никакой. «Не припоминаю», — повторил я. Тем временем за спиной здоровяка стали возникать его подручные. Те самые, что перестреляли десант на берегу и раскидали привезенные трупы. «Ну как же, твоя миссия по захвату никому не нужных шагоходов. События на покрытой льдом речушке. Теперь припоминаешь?» Здоровяк говорил с легкой ухмылкой, явно считывая мое недоумение. А я и впрямь недоумевал. Он двинулся по палубе, словно желая обойти меня с фланга, затем развернулся и пошел в обратном направлении. Каждый его шаг, каждое движение отбрасывали длинные тени. Я следил за ним, слегка поворачивая корпус. «Ты был среди того отряда под предводительством моего дяди?» Ткнул я пальцем в небо. «Но там из ваших в живых не осталось никого». «О, да, я был там». Здоровяк вдруг раскатисто расхохотался. «Потому что, Максимка, я и есть твой любимый дядюшка. Иди, обними старика». Глава 3. «Ты выжил из ума, здоровяк», — я покрутил пальцем у виска. «Я твою рожу с квадратной челюстью вижу в первый раз в жизни». Пока я это говорил, с меня не сводили взгляды 16 человек-приспешников этого чокнутого амбала, и смотрели они исключительно через прицелы винтовок. «Не притворяйся, что ничего не понимаешь, племянничек», — ухмыльнулся Громила. «Это тело временный сосуд, вынужденная мера, так сказать. Очень уж ты не вовремя меня прикончил, точнее, мое старое тело». Я слушал его, не перебивая, хотя мне хотелось засыпать его вопросами. Мне вспомнились слова дяди, прежде чем он испустил дух от того, что несколько раз протащил его через сильнейшее электромагнитное излучение прорехи. Он умер, и я надеялся, что та история завершена. Но, когда он закончил, я задал вопрос. «Проект Кушка, да, твое собственное детище, плод твоих амбиций, плод твоей жажды власти, шаг к бессмертию. Господи, что он несет, мое собственное детище, шаг к бессмертию, он явно сумасшедший. Ты совершил большую ошибку, придя со своей идеей к отцу. Он старой закалки, верный пес императора, истинный дворянин. Твои идеи бескровного захвата трона, возвеличивание дома Басмановых Астафьевых, разозлили его. Но он не знал, что дело было кому продолжить. Здоровяк довольно усмехнулся, указывая пальцем на себя. Тебя сослали в ЧВК, которую создал я сам. Предположим, что это не бред сумасшедшего. Наконец я прервал его речь, полную самодовольства. В ней действительно проскальзывали знакомые нотки. На кой хрен ты пытался убить меня? Убить? Рассмеялся здоровяк, называвший себя моим дядей. Дорогой племянничек, у тебя живой ум, но в некоторых вопросах ты туп, как пробка. Пораскинь мозгами. Да как-то обстановка не располагает, кивнул я на окружавших меня бойцов. Мне нужен был ты сам. Твой удачно открывшийся эффект долголетия, твоя энергия, твой статус. Это твои издевки над моим тщедушным, старым телом подтолкнули меня к этой мысли. Калейдоскоп догадок завертелся в моей голове, быстро выстраиваясь в цепочку. Цепочку безумную, но не лишенную извращенной логики. Если в этом амбале и впрямь разум моего дяди, если это тело просто сосуд, если ему нужен был я, точнее мое тело, точнее тело Максима Басманова-Астафьева. Кукушка откладывает яйца в гнезда других птиц, а потом ее птенцы выпихивают конкурентов. Название проекта крайне меткое, проект Кукушка. Здоровяк словно бы прочитал мои мысли. Мои люди незаметно подготавливали тебя, твое тело, к переносу сознания. Эти долгие медицинские процедуры перед твоей первой миссией в составе ЧВК «Пересвет». Все было рассчитано, если бы не ваша стычка с шагоходами, которая испортила все. А еще в теле Максима Басманова-Астафьева поселилась совсем другая личность. Но этого мой дядюшка точно знать не знает. А потом я пережил несколько нападений и прикончил тебя, резюмировал я с усмешкой. Да, ты изворотливый и готов драться за собственную жизнь. Этого у тебя не отнять, племянничек. Так значит, ты хочешь обзавестись моим телом? Хочешь взять меня живым? О, теперь нет, племянничек. Теперь уже нет. Здоровяк покачал головой и изобразил печальную мину на лице. В смысле, мои запросы выросли. А пока мне нужна вот та штуковина у тебя за спиной. Именно за ней я и пришел. А ты теперь не нужен. Ты стал слишком опасен, слишком токсичен. И я не знаю, что ты задумал и почему так охотно выполняешь приказы императора. Но любая игра, которую ты затеял, оборвется сегодня на палубе этого ржавого корыта. Довольно прискорбная смерть для княжича из древнего рода Басмановых-Астафьевых. Довольно пафосная и самоуверенная речь, парировал я. Таймер от взрывчатки был приложен к установке, стоящей прямо за моей спиной. Мне оставалось только нажать на кнопку и запустить обратный отсчет. Время я выставить не успел, но по умолчанию он запускался с 2 минут. Мне нужно не подпускать никого оборудованию в течение этого времени. Непростая задача, учитывая количество противников. По мне откроют шквальный огонь, а учитывая небольшое расстояние и открытое пространство палубы, я буду легкой мишенью. Рано или поздно чья-нибудь пуля попадет мне в голову через поврежденный шлем, но это будет хотя бы быстрая смерть. Больше всего я опасался оказаться в руках дядюшки. Этот здоровяк не оставит на мне ни единого живого места, а затем сожмет в объятиях так, что кишки вылезут наружу. И тут я вспомнил про зверин, который мне дал Дамьян. Виталик сказал, что в моем состоянии он меня прикончит, высосет последние резервы организма, а ведь я и без того ранен. Дядюшка двинулся на меня со зловещей ухмылкой, не предвещавшей ничего хорошего. Плевать, будь что будет, пронеслось у меня в голове. Я развернулся к детонатору и ударил по запуску таймера, одновременно с этим доставая кусочек фиолетовой субстанции из контейнера на поясе. Мгновение, и она оказалась у меня во рту, со вкусом черной смородины. 120 секунд. Поначалу не было никакого эффекта, обычная жевательная конфета со странной смесью вкусов, ягодного и чего-то непонятного, слегка похожего на грибы. По мне застучал град пуль. Я закрыл голову руками и бросился к ближайшим стрелкам. Лезть на рожон, точнее кидаться на дядю, у меня желания не было абсолютно никакого. 110 секунд. Мое сознание словно разделилось на двое. Первая часть отлично воспринимала все происходящее, будь то расположение противников, их огневую мощь, степень угрозы. Причем делала это сугубо рационально, без эмоционального окраса. Вторая часть сознания отвечала за действия, делая каждое мое движение осознанным. Я отчетливо воспринимал даже то, что раньше делал рефлекторно, шаги, движения руками, поддержание равновесия, абсолютно все, и всем этим я мог управлять, и не просто управлять, я мог направлять, делая все для уничтожения противника. 105 секунд, изначально я хотел укрыться за кормовой надстройкой, но теперь план изменился, лучшая защита, нападение, возникла спокойная мысль и тут же получила продолжение. Необходимо снизить плотность огня, резкий разворот, защита головы от попаданий, захожу с фланга, моя цель, боец противника, он бьет по мне короткими очередями, сейчас у него закончатся патроны, он профессионал, никаких лишних нажатий на спусковой крючок, вместо этого сразу смена магазина, секундное действие, но я уже рядом, 100 секунд, удар по винтовке и очередь уходит в сторону. Второй рукой удар под дых и сразу захват за каркас экзоскелета. Заслоняюсь от града пуль чужим телом и не отпускаю его, пока не добегаю до следующей цели. 95 секунд. С силой швыряю тело несчастного впрямо в небольшой отряд из трех бойцов, одновременно выхватывая его оружие. Бросок вперед, вплотную к врагам. Ствол автомата упирается в бронежилет первого. Короткая очередь. На таком расстоянии не поможет ни одна защита. Он кричит от боли. Но я уже сосредоточен на втором из тройки. Он отступает, ведя огонь. К моим ногам подлетает осколочная граната и я ударом ноги направляю ее в противника. Взрыв происходит в воздухе. По моей броне прилетает град осколков, а боец затмения отлетает в сторону. 86 секунд. Сбоку мелькает длинная тень. Это дядюшка. Его цель – обезвредить заряды на оборудовании. Третий из отряда получает очередь прямо в подмышку. Оставшиеся патроны я разряжаю в спину дядюшки прямо на ходу. Он разворачивается и в этот момент на его грудной броне возникает вмятина. От удара он пошатывается. 80 секунд. У десяток. Раздается в шлемофоне голос Демьяна. Прикрываю, ваша светлость. Со здоровяком я разберусь сам. Снимай стрелков. Мой голос спокоен, а дыхание даже не сбилось. Принято. У меня есть чем их порадовать. 67 секунд. Подскакиваю к дядюшке. Он бьет наотмашь, я с легкостью это угадываю и уклоняюсь. Удар под мышку, туда, где сочленение элементов брони. Затем заход за спину, удар по тыльной стороне колена. 64 секунды. Он падает на одно колено, и я обрушиваю на него град ударов, целясь в голову. Все равно, что колотить по бочке. 59 секунд. По моей броне чиркают пули. Затем боковое зрение замечает едва заметное движение. Где-то за спиной происходит взрыв, и огневое давление пропадает. Дядюшка неожиданно делает бросок назад, врезаясь в меня всей своей массой. 54 секунды. Удар сильный, но я остаюсь на ногах. Дядюшка перегруппировывается с неожиданной для своих габаритов скоростью и бьет меня в корпус. Но броня выдержала. Словно удар отбойным молотком. Его новое тело невероятно сильное, спокойно отмечаю я. Пока меня по инерции отбрасывает назад. 50 секунд. Дядюшка не собирается продолжать схватку. Его первоочередная задача – разминировать оборудование. В два прыжка он достигает цели. Я кидаюсь за ним и тотчас получаю заряд из подствольного гранатомета. Дамьян, прикрывай. Краем глаза вижу стрелкой через секунду его голова разлетается на куски. Мало закосня, ваша светлость. Птичку трясет. 35 секунд. Дядюшка вырывает с установки часть обшивки, вместе с первым из трех зарядов, и швыряет ее в котловину. Мой взгляд натыкается на манипулятор с клинком, который я вырвал у робота-жука. Несколько секунд и он у меня в руках. 25 секунд. За борт летит второй кусок обшивки с зарядом пластиковой взрывчатки. Вражеский огонь почти иссяк. Я лишь подмечаю, что бойцы затмения падают на палубу под аккомпанемент из фонтанов крови и оторванных частей тела. Дамьян свое дело знает и калибр у его снайперской винтовки знатный. 20 секунд. Когда дядюшка взялся за третий заряд, я уже был рядом. Мой мозг искал наиболее уязвимый участок в его броне. Защита шеи под подбородком обеспечит летальный исход. Но найти самое уязвимое место оказалось сложнее, чем попасть в него. Я использовал оторванный манипулятор как короткое копье. Удары получались стремительными, но у противника получалось защищаться. Лезвие чикало по пластинам брони его экзоскелета. 10 секунд. Лист обшивки со взрывчаткой был оторван уже наполовину. Мне оставалось продержаться совсем немного. Броня защитит меня от взрывной волны, отрешенно подумал я. Внезапный и мощный удар ноги по корпусу отшвырнул меня назад, но контроль над собственным телом позволил мне остаться на ногах. Дядюшка воспользовался моментом и схватился за лист обшивки. 3 секунды. Мгновение, и взрывчатка уже у него в руке. Он замахивается, намереваясь отшвырнуть ее подальше, и поворачивается ко мне спиной. В момент замаха его броня в районе лопатки чуть смещается. 1 секунда. Клинок вонзается в уязвимое место ровно в тот момент, когда пальцы дядюшки уже готовы отпустить взрывчатку в полет. 0 секунд. Взрывная волна отбрасывает нас двоих на палубу. Одновременно с этим под днищем баржи детонируют заряды, брошенные за борт. Волна подбрасывает корму вверх на несколько метров. Длинные тени от предметов пускаются в безумную пляску. Я слышу, как лопаются звенья цепей, которые ведут к якорям. Наибольший удар принимает на себя мой противник. Я падаю на спину, он сверху на меня, и мы кубарем катаемся под уклон, затем обратно, когда корабль с металлическим стоном ухает вниз. Первым начинает шевелиться дядюшка. Он с трудом встает, ошарашенно оглядывается по сторонам, затем смотрит на свою правую руку. Вместо руки у него культя. Все, что ниже плеча, оторвано, видны кости, разорванные сухожилия, из кровеносных сосудов толчками выходит густая кровь. Из-под искореженных взрывом пластин брони выглядывают синтетические мышцы, тонкая оплетка из проводов. Он переводит на меня взгляд, полный ненависти. «Вот же сучиныш», — шипит он сквозь сжатые зубы, а потом падает. Ржавая палуба отзывается гулким эхом. Я лежу на спине, раскинув руки, и чувствую, как силы начинают покидать меня. «Ваша светлость, ответь!» Слышу я голос Дамьяна. «Ответь!» «Вот же прицепился», — подумал я, но вслух сказал. «Жив я, жив!» «Ранение, ничего нового, но я принял зверин!» «Берсерк», — протянул Дамьян. «Давно, да уж 3 минуты как!» «Теперь, походу, начинает отпускать!» «У вас совсем немного времени», — голос серба взволнован. «Корабль стоит по течению!» 2 носовых якоря еще держат его. Необходимо сбросить их, и тогда я вас вытащу с этой посудины. Я понял тебя, Дамьян. Сделаю. Подняться на ноги, к моему удивлению, не составило особого труда. Мысли снова обрели четкость, вернулся контроль над телом. Но что-то мне подсказывает, что это лебединая песня моего организма. Быстрее на нос баржи, пока еще действует озверин. Баржу все еще качало на волнах, но это никак не мешало моему движению к цели. С первым носовым якорем проблем не возникло, я просто выбил стопор, и натянутая цепь с лязгом устремилась вниз через якорный клюз. Не дожидаясь, пока цепь уйдет полностью, я бросился ко противоположному борту баржи, а вот со вторым якорем возникли проблемы. Я также, сходу, попытался выбить стопор, но он не поддался. Несколько ударов, но усилия оказались тщетными, то ли механизм заржавел, то ли его просто переклинило во время подводного взрыва. Неподалеку лежал мертвый боец ЧВК «Затмение». У него должны быть ручные гранаты, спокойно подумал я, направляясь к нему. Перевернув его носком бронированной ступни, я обнаружил, что покойника отсутствует половина головы. Но это волновало сейчас меньше всего. Главное, что на поясе у него было закреплено пара гранат. Мне оставалось только закрепить их на якорном стопоре и выдернуть чеки. Пока я прилаживал гранаты, вертушка Дамьяна наворачивала круги вокруг баржи. «Есть движение!» — рявкнул серп по радиосвязи. «Одна из пришвартованных лодок начала движение. Забей!» «Грохнуть?» — переспросил Дамьян. «Нет, это не приоритет. Принято, ваша светлость!» Я выдернул чеки из гранаты, быстро отошел в сторону, отвернулся. Грохотнуло, по броне застучали осколки, а потом, к моему удовлетворению, лязгнула якорная цепь. «Есть движение!» Я же сказал, тот здоровяк, которому руку оторвало, поднимается на ноги. Я бросился в направлении кормы, обогнул носовую надстройку и увидел силуэт однорукого здоровяка. Он столкнул установку за борт. Огонь, огонь на поражение. Заорал я в радиоэфир и бросился к дядюшке. Дамьян бил по нему из винтовки, пули высекали искры, оставляли вмятины на броне и палубе, но ни одно из попаданий не нанесло видимого ущерба. Тот на мгновение обернулся, смерил меня взглядом, и последовал за установкой. Вот же живучий сукин сын. воскликнул я, подбегая к борту. В луже крови лежал пустой тюбик из-под жижи. Десантный катер стремительно удалялся от баржи, увозя прочь оборудование для открытия прорывов между измерениями и моего однорукого дядю. «Могу начать преследование, но баки почти сухие», — прорычал Дамьян. «Есть вариант для горячего прощания?» — спросил я без особой надежды. Баржу уносило течением от прорыва между измерением и светового потока, обрамлявшего его. «Нет, ваша светлость, только табельная и снайперская винтовка. Принято, вашество. Прием». В радиоэфир вклинился сердитый голос шефа. «Прием, ядрить. Я слушаю», — сказал я устало. В коленях вдруг появилась предательская дрожь. В глазах мутнело, правда, какими-то наплывами. Странная раздвоенность сознания стала возвращаться в норму, но процесс этот проходил крайне болезненно. Я вдруг почувствовал, как из носа вдруг потекла струйка теплой крови. Нас зажали на берегу котловины. Долго не продержимся. Щемят со всех сторон, курвы. Час от часу не легче, проворчал я едва слышно, а затем вытер кровь бронированной перчаткой. «Дамьян, сади свою птичку на сухогруз. Без твоей помощи я не вывезу». Глава 4. «Шеф, нужно узнать, на ходу ли эта чертова баржа». Я как мог, старался перекричать гул вертолетных двигателей. В это самое время Дамьян сажал свою птичку прямо на открытый участок палубы сухогруза. Не успели шасси коснуться ржавой палубы, как предводитель сербских наемников спрыгнул. «Вашество, командир Ладоги говорит, что силовая установка пашет, только управлять ходом нужно вручную», — отрапортовал шеф. «Руль работает штатно, из носовой надстройки». «Принято», — ответил я. «Держитесь, мы вас вытащим». «Да уж желательно бы, не очень-то хочется в серой зоне кони двинуть, вашество. Пока держимся». Подошедший Дамьян смерил меня подозрительным, оценивающим взглядом. Видимо, у него на то были причины, особенно если я выглядел так же, как себя ощущал. А ощущал я себя хреново. «Ты все слышал», — сказал я ему, и он утвердительно кивнул. «Вдвойне хорошо, что ты тут. Нам нужно подогнать посудину к берегу и забрать наших ребят». «Так точно, ваша светлость», — кивнул Дамьян. «С вашего позволения я в трюм, к двигателю. С детства люблю сухое вино, красивых женщин и моторы». «Прям с детства», — уточнил я, не без иронии в голосе. «Млади, да рани», — заржал Дамьян, и направился к трапу на корме, ведущему на нижние палубы. Мне ничего не оставалось, кроме как направиться к носовой надстройке, где располагался мостик. При иных обстоятельствах я бы достиг его за несколько секунд, преодолев расстояние несколькими прыжками, но сейчас сил хватало только на то, чтобы просто идти. Не будь на мне экзоскелета, который меня поддерживал, то я давно бы просто растекся по ржавой палубе. О том, что впереди меня ожидает лестница, я старался даже не думать. Внезапно в шлемофоне зашипели помехи. «Ох, не к добру это», — успел подумать я, прежде чем из динамиков раздался знакомый голос. «Вы подвели империю, княжич Максим Басманов Астафьев». «И, подвели серьезно», — произнес Роберт, отпрыск императора. «Мне сейчас некогда оправдываться, ваше высочество», — ответил я, всячески стараясь скрыть раздражение. «Только высокопарных нравоучений мне сейчас не хватало. Предлагаю побеседовать о случившемся после того, как я вытащу всех, кого смогу из этой задницы. Простите мне мой французский». «Французский? Ах, это иносказательное название ругательств. Забавно, забавно. Тогда я буду краток. По нашим разведданным, дела вашего отряда скверные. Утрата установки повысила риски до критических значений. Вы же не хотите сказать, напрягся я после слов о рисках. Это всегда означает, что дела вот-вот станут не просто скверными, они перерастут в непоправимую ситуацию. Я хочу сказать то, что хочу сказать. Не смейте меня перебивать, княжич Басманов Астафьев», — в голосе Роберта зазвенел металл. «Прошу прощения, ваше величество, утрачено ценное оборудование. Мы не можем допустить, чтобы к врагу попали люди, умеющие с ним обращаться. Поэтому мы нанесем ракетный удар по расположению основных сил ЧВК «Пересвет» и ЧВК «Ладога». К тому же профессор Голованов находится в безопасности. Но лично меня греет мысль, что вы, княжич, находитесь в безопасности, хоть и относительной. Эти слова, произнесенные наследником императора, огорошили меня. Нет, не так, мне словно ударили под дых, причем так, что в легких не осталось ни толики воздуха. Этот сукин сын готов убить всех, кто мне стал дорог, шефа, Виталика, парней из моей ЧВК, даже этого чистоплюя Виктора. Эта мысль пылала в моем мозгу. Я должен был сделать все и даже больше, лишь бы не допустить смерти моих товарищей. Прошу вас отложить удар, ваше величество. Мой голос выдавал волнение, да я и не пытался этого скрыть. У меня есть план спасения всех, кого зажали на берегу Варшавской котловины. Пожалуйста. В радиоэфире повисло молчание. В какой-то момент мне даже показалось, что связь с Робертом утеряна. Но, хвала всем богам, это оказалось не так. Вы же не хотите спасти своих людей с помощью ржавой баржи? Раздался вдруг вопрос. Именно так, ваше величество. Я уже работаю над этим. Вы определенно сумасшедший. Но это может быть даже забавным. Сколько времени вам нужно, княжич Максим? 20 минут, ваше величество. Во мне вспыхнуло пламя надежды. У вас есть 10, княжич. Отсчет начался. Конец связи. В шлемофоне снова раздалось шипение, которое резко сменилось на сербскую ругань. «Шта давал родите саевам ебеным визам? Ваше господство! Прием! Прием! Дамьян, слушай меня внимательно!» Я почти добежал до трапа, ведущего наверх носовой надстройки, где располагался капитанский мостик. «Не знаю как, но запускай двигатель прямо сейчас!» «Понял!» «Да, Лака!» «Одну секунду!» Я был уже на середине трапа, перешагивая через две ступени за раз, когда в динамиках раздался тяжелый гул корабельного двигателя. Мгновение спустя, по стальному корпусу сухогруза пробежала дрожь. «Готово, ваша светлость», — отрапортовал Дамьян. «Отлично, вот, наконец, и мостик. Просторное помещение, отгороженное от внешнего мира большими панорамными стеклами, которые давно помутнели от времени и слоя пыли. Когда-то тут были кресла, панели с навигационными приборами и экранами, но теперь остался только колесо штурвала. Судя по следам на пыльном полу, им относительно недавно пользовались. Я встал на место рулевого и положил руки на штурвал. Все мои знания об управлении кораблями сводились к примерно следующей формуле: лево руля, право на борт, поднять паруса и отдать якорь. В общем, все то, что я прочитал в детстве в книгах о морских приключениях. Пираты, исследователи, морские сражения и все прочие радости литературной жизни. Якоря отдавать не требовалось, потому что от них я избавился собственноручно. Парусов у этой здоровенной махины не было вовсе. Оставались только команды управления. Если мне не изменяла память, то лево либо право руля означало поворот в соответствующую сторону. А вот команда на борт означала максимально резкий поворот, когда руль выкручивался до предела, а судно совершало резкий маневр. «Дамьян, полный вперед!» — скомандовал я, а про себя добавил: «Лево на борт». «Так точно, ваша светлость». Я выкрутил руль, направляя сухогруз к берегу котловины. На борт. Получилось так себе, но речное судно начало набирать ход, направляясь в нужную мне сторону. Туда, где шеф со своими бойцами сдерживали натиск польских контрабандистов. «Дамьян, выжимай все, что можешь из этой посудины». До берега Варшавской котловины было всего несколько километров. Достигнуть его в указанное время не составляло особого труда. Основной трудностью было совершить крутой разворот у самого берега так, чтобы можно было провести эвакуацию. К моему счастью, да и не только к моему, глубина у котловины была довольно приличная, причем начиналась от самого берега. Конечно, местами берег размыло, часть зданий ушла под воду, но в большинстве своем глубина оставалась приличная и сухогруз сесть на мель не должен был. Все это я почерпнул из импернета, когда читал о применении боеголовок с антивеществом. «Шеф, прием, вашество». На фоне уставшего голоса шефа стрекотали автоматные очереди. «Мы идем к вам, отходите к линии берега, будьте готовы перебраться на борт баржи, и еще, дай сигнальную ракету, мне необходимо определить ваше точное местоположение». «Принято, вашество, сделаем». Конец связи. Минуту спустя, над берегом, взвилась красная сигнальная ракета. Судя по всему, там была довольно плотная застройка. Я скорректировал курс и бросил взгляд на циферблат часов. До ракетного удара оставалось 5 минут. «Успеваем», — прорычал я. «Дамьян, прием». «Слушаем, ваша светлость», — немедленно откликнулся серб. «По моей команде будь готов дать полный назад, иначе мы проскочим», — отдал я приказ. «Прихвоина, управлять кораблем, тем более таким огромным, как сухогруз, пусть и он речного класса, непросто. Это далеко не то же самое, что крутить баранку автомобиля. Тут нужно учитывать и габариты, и скорость течения, и инерцию, и волнение. Ничем этим я не владел и, По своей сути, вся моя операция спасения основывалась исключительно на везении, точнее на надежде, что мне повезет. Такой себе план, но лучшего ни у меня, ни у моих товарищей просто не было. Время неумолимо таяло. Я уже начал плавный поворот сухогруза, намереваясь вскоре отдать Дамьяну команду полный назад, когда в шлемофоне раздался знакомый голос. Но в этот раз он был чертовски приятный. «Ваша светлость, зафиксирован запуск тактических ракет. Расчетное время прибытия к Варшавской котловине составляет 2 минуты». Голос Снежаны был, как всегда, спокоен. «Я рад тебя слышать, адъютант». «Хорошо, ваша светлость», – прохладно ответила она. «Я загрузила симуляцию управления сухогрузом вашего класса и готова корректировать ваши действия. При текущих показателях скорости и курсе, вы столкнетесь с берегом. И что мне делать? Следовать моим указаниям, разумеется», – невозмутимо заявила Снежана.